8. «В общем, всё-таки у нас с ним какая-то не судьба», — говорила Роза, прижав плечом телефон к уху. Она постучала по карманам плаща в поисках ключей от квартиры. «Ну, я бы не сказала, что прямо не судьба», — хмыкнула Люся. «Случайно встретиться в другом городе. Это вообще-то знаешь очень даже. Тем более в Москве». Розины каблуки застучали по полу подъезда. Она, наконец, справилась с замком и направилась к лифту. «Нет, не судьба. Точно тебе говорю. Тебя просто не было на этом параде ужаса и непонимания, которое я почему-то называла свиданием. Рассердились мы друг на друга совсем, и как будто слишком разные. Ну, зачем такие резкие выводы? Мне даже интересно на него посмотреть. Как это он так изменился, что даже ты подвинула в сторону свою нелюбовь к парням помладше, поплыла и согласилась на свидание?» Подъехавший лифт брякнул, и его двери разъехались. «Я не поплыла», — сказала Роза, входя в кабину. «Но понравился ведь». «Да блин, он просто симпатичный, это объективный факт. Это не значит, что он понравился мне. Ладно, в любом случае, это уже далёкий past perfect». «Что?» «Далёкое прошлое, в смысле. Кстати, по поводу изменился. Вот всё-таки правильно говорят, что каждая пятилетка в жизни человека — это совсем новый этап. Полных 5 лет ещё, конечно, не прошло. Но он совсем уже не тот Митя. И я, знаешь, тоже. Так что, наверное, глупо мне было ожидать встречи с мальчиком из школы, идя на свидание с почти 20-летним соседом Ани. А про само свидание-то расскажешь? А то без подробностей неинтересно». Роза вздохнула. В подробностях она уже рассказывала Оле и Ане, и повторять всё в третий раз хотелось мало. С Люсей они хоть и старались поддерживать отношения после школы, но как-то всё сходило на нет всё равно. Подруга осталась в их родном городке. Убеждённость в том, что на бюджет можно попасть только по блату, взяла верх. Розин пример вызывал у Люси и её мамы только снисходительную улыбку. Ей просто повезло. А может, она и не договаривает чего, кто знает. Может, дядя подсуетился. У врачей-то всё-таки связи есть. Иными словами, они почти не созванивались, а если Роза приезжала в родной город, она старалась сделать так, чтобы Люся об этом не узнала. Слишком тяжело было Розе, вдохновлённой своими амбициями, новыми возможностями и увеличившимся доходом, выносить рассуждения о том, как сложно жить, что денег нет и что парня нужно выбирать такого, чтоб с квартирой и машиной. Пусть и не принц, но зато будет крыша над головой. Просто навсегда разорвать отношения с Люсей Розе было стыдно. Поэтому они исправно поздравляли друг друга с праздниками и днями рождениями. Иногда делились чем-то личным, но не очень. И время от времени созванивались. «Куда ходили? Что пили? Кто платил?» — говорила Люся в трубке. Нет, Роза не смогла бы пересказать всё это в третий раз. «Ой-ой, слушай, я тут на улицу вышла. Холодно, ужас, руки мёрзнут. Давай я через 2 часика вернусь домой и перезвоню, идёт?» — сказала она. «Ну ладно тогда. Ты не перезванивай, у меня тут скоро что-то типа свидания». «С кем?» «Да так. Он не очень красивый, знаешь, у него зубы кривые, прямо ужас. Ну, главное, чтобы тебе нравился». «Да, мы думаем съехаться». «Ого, у вас всё настолько серьёзно? Прямо любовь?» Люся немного помолчала, а потом сказала. «Любовь потом придёт, Рос. Главное, что он добрый и готов много работать. Значит, деньги будут». Роза угукнула, глядя перед собой. Они с Люсей быстро распрощались, и пока Роза шла, разбрасывая ногой сырые грязные листья. Она всё думала и думала. Неужели так у всех? Может, и нет любви? Может, все как-то без любви начинают, а потом сами её выращивают? Может, и не надо ждать каких-то чувств? Включить голову и всё? Роза попыталась вспомнить, видела ли она эту любовь в жизни. Ведь должен же быть хоть кто-нибудь. Мама с папой развелись. Дядя Вилли всегда был одиноким. У одноклассников. Разводы, сплошные разводы. А если и были те, кто не развелись, то, на взгляд Розы, жили они как-то зло, обижали друг друга. И Розе было грустно, непередаваемо тоскливо, и не хотелось любить вообще. Но тут она вспомнила о своём учителе английского, Артёме Александровиче, и робкая надежда согрела её сердце. В размышлениях Роза не заметила, как дошла до дома своего ученика Вовы. Она позвонила в домофон, поднялась на 12-й этаж. Мальчишка, открывший дверь, был взъерошенным и каким-то недовольным. «Привет, что-то случилось?» — спросила Роза участливо. Вова мотнул головой, мол, ничего такого. и поплелся в огромную столовую, где они занимались английским. Урок в этот день не задался. Мальчик и так не отличался прилежностью и усидчивостью, а в этот раз совсем как будто с цепи сорвался. То и дело поднимался, чтобы налить воды, смотрел в окно и почти не слушал объяснения. Роза никак не могла понять, что с ним случилось. А потом вдруг увидела в учебнике в одном из заданий имя — Джулиет, и вспомнила. «Вова, а как твои ухаживания? Имели успех?» — спросила она на английском. «Что?» Он не сразу смог перестроить свой рассеянный ум, чтобы понимать иностранную речь. «Юля, говорю, была покорена?» Вова нахмурился и махнул рукой. «Не ваше дело». Роза не обиделась. «Ты, главное, не расстраивайся. Любовь — это сложно, уж я как никто знаю. Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает. Знаешь такую песню хорошую?» «Дурацкая песня», — буркнул Вова. «И никакая это не любовь сложная. Просто Юлька дура. Роза Романовна». Он немного подался вперед, забыв про то, что минуту назад просил Розу не лезть ни в ее дело. «Ну где я и где этот чмошник Михеев из Б? Я ведь и умный, и красивый, смотрите, какой у меня телефон. Вот вы бы сами выбрали меня или Михеева?» Роза улыбнулась. «Вова, я бы выбрала только тебя. Как же я без тебя-то? Тем более, что Михеева я не знаю. Но сердцу не прикажешь, поэтому, Юля...» «Нет-нет, Роза Романовна, нет! Мы еще посмотрим. Я проигрывать не люблю, Роза Романовна. Вы еще увидите, она будет слюни пускать при одном только взгляде на меня. Выбрать Михеева, так уж, ага». Роза промолчала и плавно вернула Вовину активность в русло занятий. Пока тот выполнял письменное задание, она смотрела на него и думала, что в чем-то завидует ему. Да, он мучается из-за уязвленной гордости, безответной любви и ревности. Но сколько жизни, сколько яркости в этом чувстве. Пусть бы уже была и несчастная любовь, — подумала Роза, глядя на затянутое тучами хмурое небо. Лишь бы любить.